Глава 21. Трудности выбора. Небольшой городок Зраден словно вымер. Все жители, и старый млад, отправились в Танлендар, чтобы с вечера занять самые лучшие места на зрительских трибунах. Котяры хотели увидеть, как самые достойные представители кошачьего рода будут сражаться за руку юной отшары, о которой ходило столько небывалых слухов, что никто уже не мог понять, где правда, а где ложь. Таверна со странным названием «Зуб бешеного Каурана» не поражала воображение, но поесть и переночевать в ней вполне можно было. Помещение было среднего размера. Видно, что тут убирали, хоть и не часто. Зато столы всегда были отмыты начисто. А хозяин и его семейство рады были приготовить любое блюдо на заказ для забредшего на постоялый двор гостя. Именно это место валарийцы выбрали для себя временным домом, пока гостили на землях Катьярна. Именно сюда возвращались каждый раз после своих вылазок. А хозяин постоялого двора за щедрую плату с удовольствием присматривал за вещами в их отсутствие. Сегодня в таверне как никогда было тихо. Возле окна сидели двое пожилых котяр, которые бросали недовольные взгляды на группу вооруженных мужчин, расположившихся за соседним столом. Все они были в одинаковой одежде, но без каких-либо опознавательных знаков. Скард забрал на кухне поднос с едой и пошел к лестнице. Бросил взгляд в зал. Быстро пересчитал посетителей и даже попытался подслушать, о чем те говорили. Рассказывали они интересные вещи. Воины спешили в столицу к Жаргалу, чтобы завтра после турнира сопроводить его с молодой женой на родину. И неважно, что Коглеонский принц и юная отшара еще не прошли рука об руку через священные огни озера Правды. Барсаги уже праздновали победу и строили планы на светлое будущее. «Если выехать прямо сейчас, к утру будем в столице», — негромко проговорил один из них. «Еще успеем турнир посмотреть». Скарт остановился на втором этаже. «Не будет никакого турнира», — угрюмо сказал второй. «Магический свиток открыт, но за сегодняшний день так никто и не записался. Королю Катьярна просто важно было соблюсти все формальности». «Откуда знаешь?» — спросил третий, поднимаясь из-за стола и собираясь выйти во двор. Решено было, что часть отряда отправится вперед. Королевский гонец из столицы рассказал. Он давеча проезжал мимо с важной депешей. Останавливался в этой таверне. Мы с ним малость поболтали. Скарт не стал слушать дальше, потому что и сам успел перекинуться парой слов с посыльным. Да и много чего разведал сегодня, просто погуляв по городу. «Вот Кирьян удивится, когда узнает последние новости из столицы», усмехнулся Скарт и ногой толкнул дверь в комнату принца. «Может, хоть теперь уберемся из Катьярна, хотя вести такие, что есть о чем задуматься». В помещении стоял полумрак. Две хорошенькие котярки выносили воду из большой лохани, а Кирьян с мрачным выражением лица стоял возле окна и наблюдал за отъезжающими со двора гостями. Девушки удрученно вздыхали и украдкой бросали тоскливые взгляды на красивого валарийца, на котором из одежды были надеты лишь штаны, а на спине до сих пор поблескивали капельки воды, стекающие с влажных волос. «Так, девоньки», — сказал Скарт и поставил поднос на стол. «Давайте бегите к себе. Нам поговорить надо». Обиженно законючили котярки, но все же принялись торопливо собирать вещи. «Мы ведь только пришли. Нам надо привести одежду принца в порядок перед его отъездом». «Позже придете», — твердо сказал Скарт. «Если, конечно, в том еще будет надобность». Кирьян даже голову не повернул, но как только дверь за девушками закрылась, отстраненно спросил. «Что там случилось?» Скарт с загадочным видом расставил тарелки с подноса и сел за стол. «Много чего. Присаживайся. Давай поедим для начала». И пока они ужинали, Скарт рассказывал о новостях из столицы. Кирьян внимательно слушал. Время от времени заинтересованно посматривал на друга, но не перебивал и не задавал вопросов. А узнав, что из претендентов на руку принцессы остался один принц Жаргал, поднялся и принялся ходить по комнате. «Представляешь, чтобы открыть магический свиток и привлечь принцев к турниру, Рорк посулил победившему водопады жизни! Как же так? У меня это в голове не укладывается!» Скарт не скрывал изумления. «Знаешь, я даже рад, что мы уехали из столицы. Хотя, если честно, думал, что останемся посмотреть на турнир». Хитро прищурился. «Почему-то я был уверен, что тебе не безразлична юная Отшара». Кирьян остановился и серьезно посмотрел на друга. «А иначе зачем ты постоянно искал с ней встречи?» — воодушевленно продолжал Скарт, не замечая взгляда принца. «Я не искал», — недовольно буркнул Кирьян. «Скажешь тоже», — усмехнулся Скарт, искоса взглянув на друга. «Но знаешь, я даже рад, что все закончилось. А всего-то навсего надо было снова отправиться в королевский сад и увидеть собственными глазами, как юная Отшара забирается в распахнутое окно покоев эльфа. Да у меня тогда шок случился, когда зажегся свет, и мы увидели Лопоухова в окне. А ведь хитрая какая. Никто даже не подозревает, что она по ночам бегает на свиданки к эльфу. Но больше всего меня возмутило то, что в этом ей помогают арчанки. И вообще, о чем она думала, когда такое творила?» «Это уже не наше дело», — довольно равнодушно сказал Кирьян и быстро подошел к открытому окну, чтобы скрыть свои истинные эмоции. Выходка юной Отшары выбесила его тогда и заставила на многие вещи посмотреть иначе. А еще каждый раз, когда он пытался найти оправдание для ее поступков или хотя бы объяснить их, он начинал злиться еще больше. «У нее своя голова на плечах». Скарт задумчиво посмотрел на принца. «А правда, зачем мы тогда ходили туда? О чем ты хотел с ней поговорить до отъезда?» «Это уже не важно». Кирьян прошел к кровати, схватил рубашку, надел ее. Ему не хотелось все это обсуждать. Сейчас сама мысль поговорить с юной Отшарой и рассказать, кто он на самом деле, казалась ему глупой. «Я так полагаю, мой отец не уехал?» «Да все только и говорят о том, что Барретт подтянул своих воинов к столице и во всеуслышание предложил помощь Роргу, чтобы вместе отстоять честь юной Отшары и не отдавать Жаргалу водопады жизни, за которые валарийцы однажды плечом к плечу сражались с котьярами против барсагов. «Почему-то я не удивлен», — хмыкнул Кирьян. «И зная отца, я просто уверен, что он будет крайне недоволен решением Рорга, если вдруг Катьярская реликвия все же отойдет барсагам». Встретился взглядом с другом. «Боюсь, нас в скором времени ждет ссора с Катьярном». Скарт сидел с задумчивым видом и многозначительно молчал, но его взгляд выдавал усиленную работу мысли. «Давай уже говори», — предложил Кирьян. «Чего надумал?» «Слушай, а может ты...» «Нет», — коротко бросил Кирьян, возвращаясь к открытому окну. «Но я ведь не договорил», — возмутился Скарт. «Тебе и не надо было». Кирьян провожал взглядом заходящее солнце, которое наполовину уже опустилось за горизонт. «Я догадался сам, что ты хотел сказать». «Но ведь если кто и может дать достойный отпор барсагу, то это только ты. Неужели тебе самому не хочется утереть нос наглому выскочке?» «Нет, не хочется». «Почему?» Скарт выглядел удивленным. «Потому что я не знаю, что мне потом со всем этим делать». Кирьян замолчал, обернулся и задумчиво уставился на друга. «Как поступить с юной Отшарой? Как быть с водопадами жизни, которые перейдут в собственность валарийцев, стоит мне только победить на этом турнире? И вообще?» Скарт долго молчал, а потом все же задал свой вопрос. «А скажи-ка, друг мой, что тебя на самом деле беспокоит больше? Отшара или охрана водопадов жизни?» «Вообще-то я думал, что одно от другого неотделимо». «Я тоже?» Скарт понимающе усмехнулся. пока однажды не увидел, как ты смотришь на красную пантеру». Насмешливо прищурился. «Неужели красной пантере получилось растопить твое ледяное сердце?» Теперь пришло время удивляться Кирьяну. «Не говори глупостей», — сердито ответил он. «С чего бы это?» «А вот не знаю, с чего», — с задумчивым видом ответил Скарт. Ему было сложно объяснить те ощущения, которые он испытывал, когда видел этих двоих вместе. «Но что-то явно между вами происходит». Кирьян нахмурился. Он сам себе не хотел признаваться, что его тянет к юной Атшаре, а красной пантерой так вообще очарован. Каждый раз, думая о непослушной кошке, он невольно представлял себе образ принцессы, которая однажды посмотрит на него с таким же обожанием, своими огромными карими глазами с золотыми крапинками. И как Кирьян не гнал от себя воспоминания о той ночи, все было тщетно. Он помнил все. Юная Атшара цеплялась за него, как утопающий за соломинку, и не давала ему отодвинуться хотя бы на чуть-чуть. А ему только и оставалось, что смиренно обнимать хрупкое девичье тело и согревать своим дыханием. И знают только духи предков, каких трудов ему стоило тогда сдержаться. Ее запах сводил его с ума, грозя снести напрочь все оставшиеся доводы рассудка. А близость ее тела вызывала мучительные ощущения, причиняя самую настоящую физическую боль из-за невозможности насладиться им в полной мере. Кирьян так и не смог уехать тем днем, не смог и на следующий, придумал себе кучу причин, чтобы остаться. А самое странное, он до сих пор не мог объяснить, зачем приходил к юной Атшаре в ту ночь, что хотел сказать ей, чего ждал от той встречи, на что надеялся. Но то, что он увидел тогда, подействовало на него словно купание в ледяной воде. Как говорится, насильно мил не будешь, а значит, с глаз долой и с сердца вон, и забыть все как страшный сон. Вот только почему каждый раз, как он представлял юную Атшару в объятиях ненавистного Барсага, сердце заходилось болью, а глаза застилала кровавая пелена бушующей ревности? «Нужно немедленно уезжать отсюда», — решил Кирьян и твердо посмотрел на друга. Аскард словно ждал этого момента, тут же спросил. «Что решил? Едем в столицу?» «Нет, мы уезжаем искать Ярна. Собери вещи. Давай отправимся прямо сейчас. Заночуем в лесу. На меня всегда благотворно действовали чистый воздух и звездное небо. И вообще, что-то засиделись мы с тобой тут. Пора бы уже отправляться путешествовать, как и хотели с самого начала». Скарт осуждающе посмотрел на принца и негромко сказал. «Ну что ж, пора, значит, пора. Но, если честно, это сейчас больше напоминает бегство». «Не выдумывай», — отрезал Кирьян и пошел к выходу. «Ты пока собирайся, а я схожу расплачусь с хозяином таверны». Сам того не ожидая, он громко хлопнул дверью, сбежал по ступенькам и с сосредоточенным видом прошел в сторону кухни, даже не заглянув в зал. А зря. Барсаги в полном изумлении провожали шумного постояльца ошеломленными взглядами. «Это сейчас Валарийский принц прошел, что ли?» — спросил один из них. «Мне тоже так показалось», — сказал второй. Котярки, дочери хозяина заведения, как раз пробегали мимо с подносами, но, услышав, о чем говорили мужчины, остановились и удивленно переглянулись. Получалось, все это время у них в доме жил самый настоящий заморский принц, а они его не признали? «Вот это новости!» — удивленно прошептал третий барсак. «Нашему принцу это точно не понравится». «Думаешь, валарейц приехал участвовать в турнире? А для чего еще мог объявиться в этих краях наследный принц Золотой Валарии? Не иначе решил побороться за руку юной Атшары». «Да не может быть», — сердито сказал командир барсагов. «Говорили, что валариец даже не объявился на официальной части представления, хотя все так ждали, что он приедет, и не появился после, когда открыли магический свиток и начали вести запись участников. Тогда не появился, а как только стало известно о щедрой награде, тоже решил поучаствовать. И словно в подтверждение его слов до них донесся разговор с кухни. «Хозяин», — громко позвал валариец, — «возьми плату за жилье, мы уезжаем». «Ох, да как же так?» — засуетился пожилой котяр. «Чего под ночь-то?» «Возникли срочные дела». Барсаги многозначительно переглянулись и, не сговариваясь, начали подниматься из-за стола. Нужно было любым путем задержать валарийского принца и не дать ему приехать в столицу в срок. А там уже и список закроется, и турнир начнется, в котором так и будет всего один участник — Каглионский принц Жаргал. Кирьян расплатился с хозяином постоялого двора, молча выслушал причитания его жены. «Куда ж вы на ночь глядя?» и «Да как же вы будете спать в лесу?» и отправился к себе в комнату. Но на выходе из кухни ему преградили дорогу. Кирьян, ошибочно полагая, что барсагам по каким-то причинам тоже понадобился хозяин постоялого двора, спокойно отошел в сторону. Но не тут-то было. Мужчины, довольно ухмыляясь, тут же заступили ему проход. Валариец непонимающе приподнял бровь. Хотя что тут было непонятного? Кто-то явно нарывался на неприятности. «Уйди с дороги», — потребовал Кирьян, быстро оценивая свои шансы в предстоящей схватке. Все же силы были неравны, семеро против одного. Но мужчины довольно ухмылялись и не собирались отходить. «Я что, как-то непонятно выражаюсь?» Спросил Кирьян вкрадчивым тоном, но в глазах полыхнула такая злость, что барсак, который стоял напротив него, отошел в сторону. «Что же тут непонятного?» усмехнулся предводитель барсагов, закрывая собой проход. «Все понятно. Хотим вот пригласить к нашему столу». И совсем приторным елейным голосом добавил. «Окажите нам честь, ваше сиятельное высочество». «Некогда мне с вами ужинать». Кирьян угрюмо посмотрел на барсага. «Я спешу». «Да знаем мы, куда ты так спешишь», — усмехнулся предводитель. «О, как!» — удивился Кирьян. Он сам толком не ведал, куда отправиться, выйдя с постоялого двора. А тут, оказывается, всем уже был известен его путь. «Если знаете, тогда почему задерживаете?» «Хотим отужинать с валарийским принцем», — вставил свое слово второй барсак. «Когда еще представится такая возможность? Будем потом своим внукам рассказывать». Протянул руки в сторону стола в приглашающем жесте. «Проходите, ваше высочество». Глаза Кирьяна вспыхнули. Становилось понятно, никто его отсюда просто так не выпустит. Вопрос был один. Почему? «Я не могу остаться». В голосе валарийца послышались металлические нотки. «Дайте дорогу». Он предпринял еще одну попытку разойтись мирным путем, но предводитель барсагов схватил его за плечо. Такого Кирьян уже не смог стерпеть. Скарту оставалось лишь закинуть свои вещи в походный мешок, и можно было отправляться в путь. Еще раз осмотрел комнату, и вдруг за дверью раздался шум. Истошно закричали котярки. Он бросил вещи и выскочил за дверь. А в зале творилось что-то невообразимое. Создавалось ощущение, словно пространство таверны вдруг ужалось до маленькой клетки, которую загнали 8 злобных огромных зверюк. 2 кошака, барс и пантера, катались по полу и рвали друг друга клыками. А остальные барсы крутились рядом и ждали лишь своей очереди, чтобы присоединиться к драке. «Все как я люблю», — прошептал Скарт и сиганул с лестницы второго этажа, на лету превращаясь в золотую пантеру.